Что надо? А? Что надо? Это кто? Кто ты такой? А ты, блядь, кто? Что ты хочешь? Че, ебанутая, что ли? Что тебе надо, я говорю? Или положу трубочку? Тебя что, серной кислоты в горло приткнули, что ли, ебаный урод? Да? Хуй на, блядь.